Mix Master Freak Live Set, yo. Живой звук, живое слово. Это Mixmaster Freak Solo. Посвящается жирно тем, что думают. Реальная жизнь похожа на картинки. Твоя жизнь — это фотошоп и снимки. Я не вижу души в рэперах, вижу мажоров, трэперов, дешевых рэперов. Слышу о проектах, медиапланах, евро, серая масса, законных систем. Сынок, мне бы твои проблемы. В больших центрах обкурыши, ряженые побрякушки. Покажи страшное лицо, напугай, пукалка игрушки. Сынок, у меня над духом ебашили пушки и падали снаряды рядом. Но я рад тому, что живу тут. А ты давай затяни потуже жгут. Давай тип вмажься, покажи, что ты реальный чел. Присунь какой-то солушке за рулем член. Выйди под кислотой в клубе, потусуйся вечером. Покажи свой фарс. Гетто — это не базар вокзала, когда комендантский час. Рэперы не опасны, максимум от передоза клеют ласты. Без пяти минут гангста живут в роскоши под опекой. Получают чеки, студийные лаки. Всегда есть что жрать и где в тепле поспать. Планы Наполеона строят, как разбогатеть. У меня одна мечта, чтобы луганским детям в подвалах не сидеть. Как перед смертью бьют города наши нещадно. Когда бомбы с неба падают, людям Коран с Библии отрада. Куску хлеба на двоих рады, мы выжили на зло врагам. Привет братским сердцам, всем городам, кто поддерживал, когда было нам трудно. Наверное, потому я не могу слушать этот бутер. Без пяти минут гангста рэперов, как они по ТВ Горбатова лепят. Мне бы твои проблемы, сынок. Давай жведи курок. Этим не удивишь мой город на линии фронта. Сынок, говоришь, хороший фонд дороже денег. У меня такой совет: привяжи как жопе веник. С понедельника по седьмой день одно и то же. Нет воды, тяжело, но мы выживем врагам на зло. Толку ноль от разговоров, какой ты крутой. Хип-хоп — это как сделаться лучше, а не заработать геморрой. Посвящается жирным тем, что думают. Реальная жизнь похожа на картинку. Твоя жизнь — это фотошоп и снимки. Посвящается жирным тем, что думают, что реальная жизнь похожа на картинку. Твоя жизнь — это фотошоп и снимки. Яу, толку ноль от разговоров, какой ты крутой. Хип-хоп — это как сделаться лучше, а не заработать геморрой. Яу. Яу, яу. Сосунки MC, заткнитесь. Яу, без пяти минут гангста, рэперы. Твой стиль, твой имидж, лишь показуха. Fuck you, bullshit rappers, trappers. You suckers, MCs. Мажоры, трэперы. Фейковые рэперы. Сосите хуй.